Телодвижение начала не она, а перекочанный громила в полувоенной форме с нашивкой службы безопасности, вылетевший из той же двери и попытавшийся выкрутить мне руку. «Оксана, я правильно понимаю, что вы открылись совсем недавно и еще не объяснили недоумкам, набранным по деревням, что Лукоморье – курорт для дворянской молодежи империи, и что 90 с лишним процентов клиентов вашего клуба будут одаренными?» Бесстрастно поинтересовался я после того, как воткнул тело массой за полтора центнера мордой в пол и взял на болевой. «Ну-у-у, открылись мы действительно недавно», густо покраснев, промямлила она. «В прошлый четверг», уточнила Дайна через гарнитуру, и ехидно добавила, «и до нас тут побывало аж 4 клиента, и часть персонала действительно набрана в небольших городках, из-за чего, бывает, ошибается. Рискуете разориться, даже не успев начать работать», предсказал я и напомнил о том, что мы, собственно, ждем. Она ойкнула, пулей вылетела из-за стойки, попросила следовать за ней и в темпе отвела в отдельный блок здоровенного комплекса. После небольшой экскурсии по раздевалкам показала, через какую дверь можно войти в зал для скалолазания, сообщила, что системы автоматической страховки управляются с терминала, и предложила вызвать специалиста по их программированию. «Спасибо, я справлюсь», уверенно заявил я, спросил, где наша снаряга, получил предельно информативный ответ, поблагодарил за помощь, проводил к выходу из блока и собственноручно закрыл дверь на внутренний замок. В этот момент гарнитура ожила снова. «Оля сейчас придержит мелкую, а ты достань телефон, открой, нажми на левый верхний сенсор, сострой деловое лицо и пройдись по раздевалкам. Там установлено по 6 микрокамер, и нам надо их сначала найти, а потом спалить. Кстати, Иришка составит тебе компанию и задокументирует процесс со своего телефона». Нашли и спалили, задокументировав процесс. Потом успокоили Свету, собравшуюся рвать и метать из-за камер, обнаружившихся даже в туалете, переоделись и вышли в зал. А там я показал девчонкам 12-метровую стенку, упирающуюся в потолок, и весело ухмыльнулся. «Не знаю, заметили вы или нет, но тут 52 комплекта зацепок, обозначенных зацепками разных цветов и оттенков. В следующие посещения этого зала я буду гонять вас по конкретным трассам, постепенно повышая сложность тренировок. А сегодня лазайте так, как Бог на душу положит. И имейте в виду, что на таких стенках можно развлекаться самыми разными способами. К примеру, всей командой играть в догонялки или лапту. Или устраивать конкурсы на самые красивые срывы. Или забираться на самый верх и прыгать вниз, настроив страховочный автомат так, чтобы вас тормозило у самого пола. Ао. В общем, правил и запретов нет вообще. Так что вперед. Вся троица с радостным гиканьем бросилась к страховочным веревкам, защелкнула карабины на новеньких системах и принялась щупать первые зацепки. А я подошел к терминалу, уже взломанному Дайной, под ее чутким руководством влез в программную оболочку и занялся внесением нужных изменений. Параллельно вдумывался в каждое действие, чтобы, в случае чего, суметь сделать то же самое без помощи биуса, и настолько глубоко ушел в процесс, что не сразу понял, что именно рассмешило мою помощницу. Так что ей пришлось повторить фразу, озвученную через гарнитуру. «Я сказала, что начальник СБ импульса только что пропустил твою фотографию через систему распознавания лица и резко передумал выкатывать претензии. Более того, уже начал убеждать владельца клуба, которому сам и позвонил, что нашу компанию желательно подмаслить платиновыми картами постоянных клиентов с 20% скидками на все услуги». Глава 18. 23 июня 2513 поехт. В тренировках, теоретических занятиях и безбашенных развлечениях будни пролетели, как один миг. Поэтому о дне рождения Тани Растопчиной я вспомнил только в пятницу в 10:45 утра и только из-за того, что экспедитор концерна «Русь», сгрузив тюнинговый стрибок с автовоза рядом с КПП, гордо заявил, что доставил нам машину даже раньше, чем было обещано. В общем, пока подписывал парню журнал с фотографией, набивший оскомину, прошел по цепочке ассоциации и мысленно схватился за голову. А после того, как отогнал автомобиль на его законное место и вышел из гаража, сдался Дайне. В этот раз она почему-то не стала ни ворчать, ни подначивать. Два смежных купе на сегодняшнюю молнию выкуплены, ядра для Татьяны давно упакованы в красивую шкатулку-термос с веселым сюрпризом, шматье для твоих девиц приобретено, доставлено в наш коттедж и развешено по шка. Так, стоп, прости за то, что перебиваю, но молния, Насколько мне известно, название поезда, мотающегося по конкретному маршруту, то есть, из Новомосковска во Владимир и обратно, а родовое поместье Ростопчиных находится в Ярославле. Все верно, но прямого сообщения между Владимиром или Южным и Ярославлем нет, а от него до Новомосковска всего 305 километров. Дальше объяснять, я отрицательно помотал головой, ничуть не кривя душой заявил, что она великолепна, и вспомнил о втором просчете. Солнце, а я, вроде как, обещал Ядра и Виктору. У-у-у, застонала она, немного помурыжила меня театральной паузой и сменила гнев на милость. Он прислал за ними курьера еще позавчера днем. А чем в это время занимался я? Рубился с Олей и Светой по правилам 2-1. Так что звонок приняла я, твоим голосом поручила себе доставить опломбированный термос к КПП и доставила. И с Воронецким побеседовала. Дважды. Будет время, дам послушать оба разговора, хотя в них ничего важного не обсуждалось. Я поблагодарил ее и за эту помощь, посмотрел прозрением на силуэты девчонок и спросил, как у них дела. Оля уже написала тест по ТСП и получила 97 баллов, а ребенок еще пишет, но уже сделал 4 незначительные ошибки, так что твою благоверную точно не обставит. А что за ошибки? Следствие издержек местной психологии, ворчливо заявил Бюс. Обе эти дурехи по умолчанию считают, что огнестрел в руке противника им уже почти не опасен. Вот автоматически сдвигают такую цель вниз по шкале приоритетов. А засадить кристалл Лики Острума в пули наверняка догадалась не только я. В общем, в понедельник, во время первого занятия в самодельном стратеге, твои подружки нарвутся на такой сюрприз и будут вынуждены включить головы. Ну вот, как я и говорила, 94 балла. Но для нее это, считай, 100, чуть меньше профильных знаний. Расстроилась? Не. Заявила, что все равно добьется сотни, чмокнула Олю в щечку и прискакала успокаивать Иришку, получившую 92, любит, самозабвенно. А это встречается ой как нечасто, уточнила Дайна и сменила тему. Все, моя кукла успокоена, и девицы навелись на тебя, вижу. Улыбнулся я, ушел в серию из двух рывков, нарисовался на пороге спортзала, поинтересовался результатами теста, выслушал лаконичный доклад жены, назвал всех трех курсанток редкими умницами и объявил, что занятие закончено. А что у нас в программе после него? Полюбопытствовала мелкая. Прощальный заплыв к горизонту на буксировщиках. О, черт, сегодня же пятница. Воскликнула Оля и шлепнула себя по лбу. Вот-вот, подтвердил я. А в Ярославле моря нет. Ну, что стоим? Купальники сами себя не наденут. Девчат как ветром сдуло, а я, натянувший плавки чуть раньше, пошел заниматься делом. В смысле, в два приема вынес все добро, необходимое для таких заплывов, к кромке прибоя, снял шорты и шлепки, натянул лыдошку, надел ласты и развернулся лицом к дому. А через пару-тройку минут увидел, как из него выбегают девчонки в новых купальниках. Да, тряпки выглядели достойно, ибо закупались чуть ли не морскими контейнерами под присмотром главного стилиста семьи, и фигурки подчеркивали великолепнее некуда. Но меня заворожили плавные покачивания Олиной груди. Только терять голову на пляже я был не готов, поэтому через считанные мгновения заставил себя перенести фокус внимания на комплект, требовавший чуть больше внимания, чем остальные. В этот раз поплохело Свете, сосочки натянули тоненькую ткань, а на лице и шее появился румянец. Пришлось переводить взгляд на Иру и делать один общий комплимент. «Дамы, у меня нет слов, зато есть желание остановить это мгновение хотя бы на час, чтобы запечатлеть в памяти вашу фантастическую красоту и со спокойной душой перескочить в следующее, в котором вы снова сведете с ума, но чуть-чуть по-другому». «Красиво, однако», — сыто мурлыкнула Ира. Оля обожгла взглядом обещанием, а мелкая поблагодарила. Опустила взгляд и вцепилась в выдошку, а буквально секунд через 30 проскакала мимо меня задним ходом и с буксировщиком наперевес, рухнула навзничь, перевернулась на живот и, пару раз шевельнув ластами, ушла на глубину, на которой можно было врубить движок, не боясь перебаламутить песок. Да уж, плющит ее, чем дальше, тем кошмарнее, грустно вздохнула Дайна в правое ухо. Ольга едва заметно кивнула и следом за мной рванула отлавливать беглянку. Первые минут 40 заныр почти ничем не отличался от обычного, мы доплыли до любимого оазиса мелкой, дали ей приласкать ту самую ракушку, неспешно перебрались к ступеньке, полюбовались разноцветными рыбешками и ушли значительно глубже, в часть подводного мира, почему-то ассоциирующуюся с пятном у всей команды, за исключением Иры. Правда, зависание над густым лесом из водорослей вызывало у нас разные эмоции. На меня накатывало спокойствие с легким привкусом ожидания внезапной атаки. Жена почему-то уходила в прошлое и давала волю грусти, а Уфимцева, тоже проваливаясь в прошлое, растворялась в ощущении счастья. Ибо, вроде как, вспоминала нашу жизнь на тайной заимке Серебряковых, на которой была счастлива. В этот раз мы с Олей Ира, как обычно, отыгрывавшая роль подруги семьи, зависли в обычном режиме, то есть нажали на сенсоры фиксации глубины, подождали, пока наши буксировщики наберут в балластные емкости нужный объем воды и вывесят нас на постоянной глубине, расслабились и услышали в конференц-связи мрачный вздох Светланы. «Народ, мне, кажется, требуется ваша помощь, или, на самый крайний случай, совет. Мы все внимание», — мягко сказал я, а жена и подруга семьи обошлись подтверждающими кивками. Мелкая попросила повернуться так, чтобы она могла видеть наши лица, и после того, как мы выполнили эту просьбу, убито улыбнулась. «Пока я считала себя страшилищем, жизнь казалась серой, пресной, но простой, я делала то, что считала правильным, не делала то, что по каким-то причинам конфликтовало с моими принципами, и была уверена, что являюсь хозяйкой своего разума, тела и, в какой-то степени, судьбы. Увы, с тех пор, как вы помогли мне прозреть и избавиться от комплексов, и разум, и тело словно живут своей жизнью. Первый увидел в тебе, Игнат, мужчину мечты и задавил сопротивление той своей части, которая сохраняла здравомыслие, а второй требует твоей любви, твоей нежности и твоей ласки. И если раньше твои прикосновения ко мне или мои к тебе вызывали обычную радость и обычное удовольствие, то сейчас меня кидает в жар и пробуждает фантазию. Впрочем, вру. Она засыпает только тогда, когда ты, Ириш, вырубаешь меня химией, а после пробуждения словно включается в турборежим и заставляет представлять все, что я пропустила. Тут она сделала небольшую паузу и вздохнула еще тяжелее. Справиться с этим сумасшествием я не могу, оно безумно приятно, безумно волнует и словно проросло в душу. Поэтому я вынуждена задать два вопроса. По логике, они должны задаваться одновременно, что нереально, поэтому заранее прошу прощения за свой выбор, и начинаю с вопроса тебе, Игнат. Скажи, у меня есть хоть какие-то шансы стать одной из твоих женщин? Оль, Ир, вы согласитесь с такой сменой моего статуса, если он скажет «да», и я смогу выполнить все поставленные условия? Я видел, что ее колотит от страха получить отказ, поэтому с ответом не тянул. С тех пор, как мы забрали тебя в семью, я считаю тебя своей во всех смыслах этого слова. Просто не мешал определяться с выбором роли, которую выберет твое сердце. Поэтому никаких условий не будет, мягко добавила моя жена, и смены статуса не потребуется. Как сочтешь себя готовой, придешь к Игнату, или он к тебе, а мы за вас порадуемся. Вы ведь сейчас не шутите, правда? Срывающимся голосом спросила мелкая. На такие темы не шутит, ответил я, и девчонка, расплакавшись от счастья, поплыла к Оле, обниматься и благодарить, а у меня ожила гарнитура. Ну что, оценил ее прямоту, внутреннюю потребность в любой ситуации учитывать интересы всех членов семьи и готовность к самопожертвованию. Я утвердительно кивнул, после того, как мелкая атаковала куклу. Хотя, откровенно говоря, не был уверен в том, что в этом монологе у Уфимцевой говорилось о самопожертвовании. Как вскоре выяснилось, зря. Наревевшись в объятиях Иришки, перебравшись в мои и худо-бедно справившись с буйством эмоций, мелкая выдала еще одну занимательную речь. Кажется, я только что стала цельной, то есть, окончательно избавилась от всей дряни, вбитой в подсознание тварью, которая меня родила. И теперь, только не смейтесь, ладно, мне до безумия хочется побыстрее взять третий ранг, чтобы падла Паша не смог сказать, что я не сдержала слова и вышла замуж на низких рангах. Впрочем, эта пауза даже радует. Если я вдруг пойму, что по каким-то причинам не оправдаю ваших ожиданий, то уйду в тину, или в туман, в общем. Свет, выброси из головы эту дурь, потребовал я, заглянул в ее глаза и начал вколачивать в сознание слово за словом. Любая, даже самая мелкая слабость члена команды, это брешь в нашей общей защите, через которую наверняка кто-нибудь ударит, ибо специалистов по поиску подобных брешей хватает в любом уважающем себя роду. Поэтому немедленно отправь следом за выкорчеванными комплексами и неуверенность в себе. Раз ты уже наша, значит, давным-давно оправдала надежды и занимаешь свое место по праву лучшей. Вопросы, пока я, По сути, навязывал этот императив, во взгляде Светы постепенно разгоралось пламя безумного, всепоглощающего восторга. А после того, как я замолчал, вспыхнуло и обожгло. «Игнат, такой тон сводит меня с ума». Так что неуверенность вырвана с корнем и отправлена следом за комплексами. Я занимаю свое место по праву лучшей, а мы – самая лучшая семья во Вселенной. Ребенок добродушно усмехнулся Биус и добавил, но теплый. Всю вторую половину заплыва ребенок дурил, не переставая, то гонялся за красивыми рыбками, то изображал очень буйного дельфина, то нес веселую пургу, то подначивал нас, то отвечал на наши шутки так остроумно, что раза четыре вызвал у нас смеховую истерику. Когда мы подплыли к берегу, поленился снимать ласты и упрыгал к дому прямо в них, что, естественно, тоже рассмешило. В лифте пихался и щипался, вымогая у меня любимое наказание. А после того, как мы вывалились на второй этаж, собрался, было, напроситься в нашу ванную, но мне позвонила Докукина, а Дайна заявила, что этот звонок принять надо. Я старательно держал лицо до того момента, как подбежавший андроид вручил мне телефон, а когда увидел на экране имя отчества, дал волю злости и показал трубку девчонкам. Оля просто потемнела взглядом, а в глазах у Светы появилась лютая ненависть, что нашло отклик в моей душе и чуть было не заставило начать разговор с грубости. Но я удержался и поздоровался сухо, но вежливо. Женщина сухости не почувствовала и начала беседу так, как будто прошлого разговора не было. «Добрый день, Игнат Данилович. Для начала мы с Петей от всего сердца поздравляем вас с победой в очередном противостоянии с профессиональным гонщиком и попаданием в обойму великого князя Виктора Михайловича. Да, поздравляем запоздало, но вы, вроде как, были в пятне, а игнорировать столь серьезные достижения просто нельзя. Далее, мы с сыном прикупили квартиру в Лукоморье и в данный момент находимся в ней. Сегодня пятница, конец рабочей и тренировочной недели. У нас по соседству есть великолепный рыбный ресторан, и я приглашаю вас с вашей очаровательной супругой на ужин. Чтобы разобраться с вопросом, вставшим камнем преткновения между вами и нами, отбросить пустые обиды и продолжить общение в прежнем ключе. Я сказал, что мы не сможем принять это приглашение, ибо вечером уезжаем в Новомосковск на молнии, но эта упертая тетка предложила заменить ужин обедом, и настолько взбесила своим ослиным упрямством, что я согласился и пообещал подъехать к ресторану, который она назвала, ровно к 3 часам. Когда страшно довольная интриганка сбросила вызов, расплылся в недобром оскале, поймал взгляд жены, объяснил, как она должна выглядеть на этом мероприятии, увидел в ее глазах понимание и благодарно кивнул. Потом повернулся к Ире со Светой, сообщил, что взять с собой их, увы, не смогу, и рванул приводить себя в порядок. А уже через полчаса помог Оле забраться в салон обычной стихии, чмокнул в щечки остальных девиц, сел за руль и вырулил из гаража. К парусу подлетел ХМ быстро, с помощью Биуса в красивом заносе заскользил в створ въезда в подземный гараж, припарковался довольно близко к выходу в лифтовый холл и поухаживал за своей благоверной. Через минуту полторы мы подошли к стойке администратора, а еще через 2-3 прошли в кабинет, заказанный Докукиной, и обнаружили, что в нем, кроме самой Александры Ярославовны и ее отпрыска, обретается какой-то мужик лет 45 с энергетикой рынды, но сияющий чуть послабее моей. Аристократка, расплывшись в счастливой улыбке, заявила, что взяла на себя смелость пригласить на обед своего старшего брата, представила его нам, а нас ему, и пригласила за стол. Мы сели там, где счел нужным я, и не стали открывать меню. Докукина, естественно, неприятно удивилась и попросила объяснений. Я пожал плечами и рубанул правду матку. «Александра Ярославовна, вы, наверное, запамятовали, но во время прошлого разговора я сказал, что меня переполняет ненависть ко всем, кто знал и мог не промолчать о том, что боевую группу Левашовых, пытавшихся захватить вашу заимку, убил я, и я же взял на абордаж их бронекатер-перевертыш. Так вот, слово «ненависть» отнюдь не преувеличение и не фигура речи. Я знаю цену своему слову и умею формулировать мысли. А совместная трапеза – это, кроме всего прочего, еще и символ доверия. Того самого, которого у меня, увы, нет. «Мальчик, ты заговариваешься». Гневно процедил ее братец и нарвался на мой ледяной взгляд. «Леонид Ярославович, я приехал сюда по настоятельной просьбе вашей сестры и только для того, чтобы получить ответ на уже заданный вопрос. Вы же попали на деловую встречу совершенно случайно, соответственно, вправе либо сидеть здесь и молчать, либо высказывать свое мнение за пределами этого кабинета. «Ты считаешь себя бессмертным, Леня, уймись!» — воскликнула Докукина, но он грозно набычился, что меня вполне устроило. Любая уважающая себя личность, встревая в чужой разговор, начинает фразу с выражения «прошу прощения за то, что перебиваю» или, как вариант, «вмешиваюсь», а вы почему-то решили, что при общении со мной правила вежливости не нужны. А ведь благородство – это не сезонная одежда, которую можно снять и отложить. Делайте выводы. Александра Ярославовна, прошу прощения, но я еще раз убедился в том, что совместного отдыха у нас не выйдет. Засим имеем че. Игнат Данилович, дайте мне ровно минуту. Попросила она и, не дожидаясь ответа, наехала на братца. Лень, немедленно извинись и выйди. Он поиграл желваками и на пару секунд ушел в себя, вероятнее всего, вспоминая, чем его сюда заманили. Потом одарил меня недобрым взглядом, нехотя признал, что был неправ, покосился на племянника, пребывавшего в шоке, и вышел. А я остался, ибо собирался закрыть вопрос с сотрудничеством с этим семейством раз и навсегда. Докукина сочла это победой, но тоже извинилась за то, что совершила ошибку, пригласив брата составить нам компанию до того, как мы решили эту проблему. А как только я повел рукой, предлагая переходить к делу, начала завираться. На какую тему? На ту самую. Если верить озвученному монологу, то Александра Ярославовна совершила невозможное и проследила всю цепочку слива информации о моей вине перед Левашовыми от своего тестя, Харитона Павловича, и до Артура Игоревича, бывшего главы рода Левашовых. Версия этой фантазерки изобиловала множеством мелких, но чрезвычайно убедительных штрихов, придававших этой белиберде иллюзию истинности, но Докукина не знала слишком многого, а я знал, к примеру, то, что 9 мая, то есть всего через 3 дня после вынужденной встречи со мной, Олей, Светой и Геннадием Романовичем в императорском дворце Артуру Игоревичу зачитали обвинение и отправили на каторгу. То, что до этого ни разу несчастливого дня Левашов содержался не в изоляторе ИСП, а в аналогичном пенитенциарном заведении спецотдела. О том, что у бывшего главы рода моих несостоявшихся убийц физически не было возможности получать какую-либо информацию с воли даже через высокопоставленных сотрудников имперской службы безопасности из-за ее заклятой вражды со спецотделом, и так далее. В общем, в какой-то мне надоело это вранье, и я совсем уже собрался, было, заявить об этом открытым текстом, но тут сработала задумка с нарядом жены, поплыл Петр Семенович. В смысле, окончательно потерялся в ее декольте и забыл обо всем на свете, включая необходимость держать лицо и хоть краем уха, но вслушиваться в нашу беседу. Вот я и ударил, от всей души. Александра Ярославовна, даже если бы то, что вы сейчас рассказали, было правдой с первого до последнего слова, то я отказался бы продолжать общение хотя бы потому, что ваш отпрыск мечтает не о сотрудничестве или хороших отношениях, а о моей жене, причем настолько сильно, что вот-вот зальет слюной скатерть. Женщина пошла красными пятнами еще в самом начале моей речи, а когда проследила за моим взглядом и поняла, что я ничуть не преувеличиваю, отвесила сыну такой мощный подзатыльник, что он впоролся лицом в стол, сломал нос и взвыл. Я этого воя не заметил и продолжил объяснение. В прошлый раз я решил, что такое поведение – следствие возрастного гормонального взрыва. В этот прощу, ибо помню не только зло, но и добро, и уже заставил себя абстрагироваться как от причин последней межродовой войны, объявленной Докукиным, так и от известной пословицы о яблоках и яблонях. Зато в следующий вызову его на дуэли убью, ибо мое терпение не безгранично. А теперь вернемся к вам. Так уж получилось, что я сотрудничаю со спецотделом канцелярии куда многоплановее, чем вы можете представить, поэтому знаю, что практически все рассказанное вами, мягко выражаясь, не соответствует действительности. Скажу больше, я могу это доказать, сделав звонок куратору, являющемуся, ни много ни мало, начальником этой службы, но с женщинами не воюю, поэтому даже не спрошу, как вы планировали меня использовать. Просто закончу наш последний разговор одной единственной фразой. Я не терплю ни уважения ни от кого, поэтому наши пути расходятся раз и навсегда. Глава 19. 23 июня 2513 поехт. Судя по тому, что Леонид Ярославович заступил мне дорогу чуть ли не раньше, чем мы вышли из кабинета, он слышал всю беседу, понял, что план его сестры не сработал, и решил заставить меня об этом пожалеть. О том, что я пожалован потомственным дворянством, явно знал. Вот и решил вынудить вызвать себя на дуэль, чтобы оказаться вызываемой стороной и навязать условия, выгодные ему. Но от удара кулаком в лицо я спокойно ушел. Благо, вовремя получил разведданные от Дайны и успел разогнать восприятие. Так что, притеревшись к левому прямому, помог господину Криколеву чуть-чуть довернуться в нужную сторону и 4 раза подряд воткнуться головой в стену коридора. А так как из-за слишком поздно поднятого марева пострадало не только самолюбие, но и лицо, и из-за того, что сам факт унижения видела официантка, мститель сорвал с себя удавку, расстегнул воротник рубашки, мешавший дышать, и озвучил формальный вызов на дуэль. В этот момент из кабинета выскочила Александра Ярославовна, так что я ответил на вызов при нескольких свидетелях. Бой насмерть, сталью и магией, без подмен, без артефактов и в течение часа. Аристократу слово «насмерть» даже понравилось, а его сестре, явно не забывшей, что я вырезал целую боевую группу Левашовых в одно лицо, нет. Но отговаривать брата было нельзя, отказ от дуэли опозорил бы его на всю империю, и женщина попробовала убедить смягчить озвученные условия меня, но опосредованно, и обратилась к моей благоверной. «Ольга Ивановна, мой брат, Рында, и ваш юный, самолюбивый и слишком вспыльчивый супруг ему не противник. Да, я понимаю, что обида есть обида, но уходить из жизни во цвете лет из-за Нестора». Оля приятно удивила, как абсолютным спокойствием, так и железной логикой ответного монолога. «Прошу прощения за то, что была вынуждена перебить, но я не могу назвать ни осторожностью, ни оскорбление моего мужа словом, ни попытку вашего брата оскорбить его делом. Поэтому Леонид Ярославович уйдет из жизни во цвете лет вполне заслуженно. Вы меня не поняли. Я пытаюсь спасти жизнь вашему мужу». «Моему мужу?» — непритворно удивилась супруга и жизнерадостно расхохоталась. «Александра Ярославовна, мой муж только выглядит юным и неопытным. Впрочем, вы скоро убедитесь в этом сами. Милый, помнится, я видела дуэльную арену на пересечении Тимирязева и академика Вершинина. Может, выдвинемся туда, если у моего противника не будет принципиальных возражений?» «Не будет», — процедил Криколев, подхватил сестру под локоток, кинул нечитаемый взгляд на разбитое лицо племянника, потрогал свое лицо и заторопился к выходу. «Но мы начали движение чуть раньше, поэтому первыми пересекли большой зал ресторана, первыми вышли в лифтовый холл и первыми спустились к машине. А после того, как забрались в салон и завели двигатель, Биус вывел на экран ИРЦ маршрут следования до нужного перекрестка и поделился новыми разведданными. Докукин рассказали этому уродцу про сферу умиротворения, и их троица вот-вот отправится на поиски артефактной мастерской, работающей со струмом. Кстати, кусочек минерала никак нельзя назвать артефактом, так что правильно заряженный судья отклонит твою претензию. Я пожал плечами. Плевать, если острума будет достаточно много, и я не смогу продавить его этим умением, значит, показательно убью охамевшего урода каким-нибудь другим. Ведь если моя первая официальная дуэль закончится, к примеру, ранением противника и последующим примирением сторон, то дворянство сочтет меня мягким и задолбает вызовами. Все верно, — весело подтвердила Дайна и переключила внимание Оли на другой вопрос. Кстати, если забронировать дуэльную арену через сеть, то вы успеете сгонять домой и забрать Свету с Ирой. Забронируешь сама, или это действие желательно изобразить мне? — спросила супруга и на всякий случай потянулась к МТшке. — Изобрази ты, чтобы хоть кто-то из вас разобрался в принципе и при необходимости смог сделать это без моей помощи. Утверждение было логичным, и моя благоверная потерялась в сети. Я едва заметно кивнул в знак благодарности, вылетел на улицу и погнал стихию к выезду из Лукоморья. А где-то через полминуты, вырулив на достаточно широкий морской проспект, набрал Уфимцеву, дождался, пока в динамиках машины раздастся ее голос, и переключился на командно-штабной. «Меня вызвали на дуэль, заеду за вами минут через 10-12. Форма одежды, парадно-выходная. Вопросы будут позже. Бежим переодеваться», — так же четко ответила мелкая и сбросила вызов. «Толковая она, все-таки, особо», — удовлетворенно заявила в гарнитуру мое личное наказание. В глазах не беспокойство, а лютая ненависть к уроду, имевшему наглость вызвать на дуэль ее мужчину. Но ни это чувство, ни желание вцепиться ему в глотку не мешают ребенку правильно торопиться. В гардеробную прискакала уже голой, протараторила, что мы обязаны быть одетыми в стиле тебя и Оли, чтобы ощущаться семьей, и не делает ни одного лишнего движения. «Может, хватит меня терроризировать?» – раздраженно спросил я, обходя попутный мастиф по соседней полосе. «Вы же соли своего уже добились, заставили взять Свету в семью, увидеть в ней женщину, смириться с ней. Не хватит». Как-то уж очень резко отозвался Биус и добавил в голос закаленной стали. «Вы, люди, быстро привыкаете к хорошему и в какой-то момент обязательно начинаете искать лучшие. Или дурить. Кроме того, не понимаете, что в отношения с теми, кто дорог, надо вкладывать душу каждый божий день, дабы из них не исчезли тепло и взаимное доверие». Судя по солидному диаметру дуэльной арены, на ней планировалось проводить даже групповые поединки с использованием площадных навыков. А вот к покрытию, в принципе, можно было и придраться. Да, перемещаться по идеально ровной каменной поверхности было всяко удобнее, чем по песку или утоптанной земле, но она лишала возможности использовать цепкие корни или колючие побеги, что, на мой взгляд, понижало шансы на победу адептам магии природы. Ну, а я пользоваться природой не собирался. За свои 47 лет мой противник провел 16 официальных дуэлей, и в сети хватало информации о его любимой тактике, и о навыках, используемых в той или иной ситуации. Соответственно, придумать алгоритм противодействия оказалось не так уж и сложно. Да, крошечные кристаллики Аструма, по словам Биуса, вложенные Леонидом Ярославовичем в оба уха, чуть-чуть обрезали мои возможности, зато их расширяло море, ну, или морской воздух, насыщенный влагой. Вот я и не унывал, спокойно дождался команды судьи, разрешающей начинать бой, накрыл противника предельно насыщенным туманом, приложил оглушение и, выйдя из рывка метрах в 5 от энергетического силуэта, начавшего медленно заваливаться навзничь, создал шар льда в области головы. Потом выстудил ту же область арктическим холодом, с ростом магической мощи медленно, но уверенно превращающимся в самый настоящий кошмар, врубил жар, чтобы не заиндеветь самому, увидел, что марево крикалево как ветром сдуло, и добил мужчину, внезапно потерявшего сознание, ледяным лезвием. Да, силуэты напарниц видел лучше некуда, но вызывать ненужные вопросы точностью возвращения на прежнее место не собирался, поэтому ушел во второй рывок, что называется, от балды и, оказавшись за пределами тумана, не сразу определился с направлением на свою ложу. Затем снял навык, скрывший все мои телодвижения от зрителей, неспешно вернулся на исходную, повернулся к судье, только добравшемуся до обледеневшего трупа, и вслушался в комментарий Дайны. Докукины в шоке. Петенька спал с лица и вспотел, видимо, сообразив, что твое обещание его убить было ни разу не пустым сотрясением воздуха, а его мамаша в дикой ярости и, в то же самое время, в таком же диком отчаянии, мстить будет, без вариантов. И я, кажется, знаю, как помочь ей охолонуть. В общем, жди. Подождал. И дождался. Сначала заключение судьи о гибели противника, затем признание меня победителем и логичного, но бессмысленного хода Александры Ярославовны, требование еще раз проверить меня на наличие боевых артефактов. В принципе, она, как родственница погибшего, имела на это право, так что я возражать и не подумал. Более того, не стал возражать и против ее присутствия при осмотре. Но до Кукиной это не помогло. Судья, поводив возле моей тушки какой-то приблудой, официально признал, что я чист, и еще раз заявил, что дуэль завершилась моей безоговорочной победой. В этот момент в игру вступила мелкая, заметившая, как на меня смотрит дура, так и не научившаяся останавливаться. «Александра Ярославовна, вы, кажется, забыли заявить, что у вас и у рода Крикалевых нет претензий к моему мужчине». Докукина вспыхнула, сузила глаза и нарвалась. «Имейте в виду, что, в отличие от Игната Даниловича, я, Светлана Валерьевна Уфимцева, с женщинами воюю. И если вы немедленно не озвучите положенные слова, то вызову вас на дуэль и отправлю следом за братом. И часто вы заменяете законную жену Игната Даниловича», — съязвила дворянка, напрочь потерявшая берега, поймала лицом мощнейшую пощечину Оли и грохнулась на каменное покрытие площадки. Встала не сразу, ибо пребывала в состоянии гробги. Зато после того, как с помощью сына утвердилась в вертикальном положении, вытерла кровь, хлынувшую из носа, и вызвала мою благоверную на дуэль. Бой насмерть, одной магией, без подмен, без артефактов, немедленно. Бесстрастно отозвалась жена, дождалась согласия с озвученными условиями и выпустила наружу настоящее чувство, расплылась в злой предвкушающей улыбке. Докукина не впечатлилась, а зря. На мой взгляд, у нее, посредственной шестерки, если и дравшейся, то в далекой юности, не было ни одного шанса против молодой, но постоянно воюющей пятерки. Но со стороны ситуация выглядела иначе, поэтому в глазах судьи появилось сочувствие Коле, а Александра Ярославовна заявила, что обойдется без подготовки, и качнулась в сторону стартовой метки покойного. «Может, подождете, пока андроиды унесут тело вашего брата в морг?» — съязвила мелкая, бесившаяся из-за того, что драться предстояло не ей, и, как ни странно, достучалась до разума озверевшей женщины. В общем, противницы заняли свои места только минут через 8, и судья сделал попытку спасти жизнь молодой, но самоуверенной красотке, спросил, не желают ли дуэлянтки решить дело миром. Оля развела руками, а ее противница недобро оскалилась, так что мужик подал необходимую команду и подобрался, ибо вокруг Докукиной сгустился знакомый туман, а моя благоверная исчезла. Вопрос, заданный в гарнитуру, я, естественно, не услышал, но понимал, что судья решил проверить, не накрылся ли, часом, артефактный комплекс, отсекающий любое стороннее воздействие на дуэлянтов. Вот и развеселился, но так, вторым темпом, ибо первым следил за происходящим в центре площадки, а там было весело. Александра Ярославовна, то ли не рискнувшая, то ли не догадавшаяся позаимствовать кристалл Ликиаструма из ушей трупа, уже задыхалась под сферой умиротворения и радовалась непередаваемым ощущениям, даруемым оглушением. Ну, а о необходимости держать защиту благополучно забыла. Вот моя благоверная и отрывалась, вывесила вокруг силуэта противницы ледяную вьюгу, вероятнее всего, решив создать как можно более убедительную картинку своего подавляющего превосходства, насадила женщину на каменный шип и добила воздушным лезвием. Кстати, с траекторией выхода из тумана ошиблась и она, ибо поняла, зачем я добавил к спектаклю этот штрих. Потом сбросила активные умения, покосилась на агонизирующее тело в окровавленных лохмотьях, оставшихся от стильного брючного костюма, медленно повернула голову в сторону ложи, в которой обретался Докукин-младший, поймала взгляд деморализованного парня и холодно поинтересовалась, собирается ли он требовать проверки на наличие артефактов. Потребовал. После того, как начал соображать и допер, что обязан это сделать. Но, подходя к месту проверки, пялился не в декольте моей жены, а на труп матери и безуспешно воевал с нервной дрожью. А после того, как судья второй раз за последние полчаса заявил, что победитель чист, и озвучил все положенные слова, собрался свалить. Ага, так я ему это и позволил. Петр Семенович, я предупреждал вашу матушку о том, что испытываю к вам не самые теплые чувства, и сделал все, чтобы сегодняшняя встреча не состоялась. К сожалению, она слышала только себя и потакала только своим желанием. Ваш дядя оказался того же поля ягоды, влез не в свое дело и имел глупость дважды оскорбить меня, хотя не мог не понимать, что опыт, который я, добытчик, неделями пропадающий в пятне и воюющий с высокоранговым одаренным зверьем, нарабатываю в этих схватках, применим и против людей. Ну, дай бог ему судья, а я опять сделаю то, что должно, и предупрежу вас. Мы, Щегловы, умеем не только сотрудничать, но и отвечать ударом на удар, поэтому очень не советую с нами воевать, ни вам, ни вашим родичам. На этом все. Примите мои соболезнования и прощайте. По дороге домой я поздравил Олю с победой на первой официальной дуэли с дворянкой, похвалил девчонок за идеальное поведение и расчетливо загрузил. В этот раз нам удалось спрятать свои возможности за туманами, а в следующей спецслужбы зарядит какую-нибудь арену аппаратурой, которой плевать и на туманы, и на ледяные вьюги, и спровоцируют нас на новую дуэль, или воспользуются чужой. В общем, сегодня вечером я накидаю список тех навыков, которые можно будет светить в обычных ситуациях, а вы умерьте свою воинственность. В смысле, постарайтесь не подставляться и не вестись на чужие провокации. Ладно, провокации бывают разными, мрачно пробормотала Уфимцева. А аналитики спецслужб умеют создавать ситуации с единственным достойным выходом. Верно, не мог не согласиться я. Поэтому после возвращения из Ярославля мы отдохнем буквально пару дней и умотаем в пятно. Прорывать меня в гридни. Потом нам надо будет сбегать к заимке Вронских и навестить змеиные овраги, что позволит позависать еще и там. Так что до начала августа можно будет законно игнорировать любые мероприятия высшего света. А почему бы тебе не выпросить у Ляпишева координаты заброшенных заимок, которые нам предлагается отбить? Внезапно спросила Оля. Если ты получишь эти данные в ближайшие дни, пообещав как-нибудь забежать в те районы и посмотреть, что можно сделать, то группы скрытников, которых наверняка пошлют наблюдать за нашими телодвижениями, задолбаются от полуторамесячного ожидания. А если нам повезет явиться к одной из таких заимок в их отсутствие, то можно будет знатно повеселиться. Продолжила Света, сообразив, что на самом деле предлагает моя жена. В смысле, сначала вырезать все зверье, а затем принять контракт и сразу же доложить о том, что заимка зачищена. Я додумался до того же, но назвал девчонок мыслительницами и хвалил до тех пор, пока не зарулил в гараж, а там заглушил движок, посмотрел на часы и задумчиво потер переносицу. До выезда на вокзал, час с четвертью. С обедом мы пролетели, так что минут 30-40 мы убьем на трапезу. А чем займемся потом? Поваляемся на диване и послушаем музыку, буркнула моя супруга, поймала мой напряженный взгляд, сообразила, о чем я подумал, и улыбнулась. Я в полном порядке. Просто подумала, что как только мы расслабимся, тебе обязательно кто-нибудь позвонит. Вот и разозлилась. Мне резко полегчало. Так что дополнение Иришки тоже было принято в лед. Не знаю, как вам, а мне вдобавок к дивану и музыке потребуется как минимум одна, но большая шоколадка. Сладкоежка. Хихикнула мелкая и как-то странно прищурилась. А уже через миг решительно подалась вперед. Пристроила подбородок на краешек спинки моего кресла, поймала мой взгляд в зеркале заднего вида и ляпнула. «А мне хочется, чтобы ты за это время научил меня целоваться». Глава 20. 24 июня 2513 поех. Уфимцева вскочила со своей полки через считанные мгновения после того, как я встал и отправился в санузел. Ольга, проснувшаяся намного раньше меня и успевшая не только ополоснуться, но и вернуться на свое спальное место, весело хохотнула, предсказала мне скорую смерть от асфиксии, встала и пошла открывать дверь. Ну, а я продолжил движение по привычному маршруту и первые минут 25-30 оглядывался прозрением, что называется, раз в 100 лет. А потом стало поздно, стоило выйти из душевой кабинки, как на пороге не такого уж и большого помещения возникла мелкая, скороговоркой пожелала доброго утра, влипла в объятия и уставилась в глаза взглядом, полным желания. Просьба, озвученная севшим голосом, дышала им же. «Игнат, я хочу еще». Я бы удивился, будь это не так, накануне вечером девчонка улетала каждые несколько минут от поцелуев и почти целомудренных ласк, всю дорогу до Владимира плавилась от желания, смеша Олю и Иру, а после того, как мы добрались до наших купе, ушла в свое, заявив, что хочет, чтобы ее первая ночь прошла в нормальной постели, но за себя не ручается. Вот и пошел навстречу. В смысле, ласково прикоснулся губами к полуоткрытым губкам, увидел, как затуманиваются глаза ребенка, и почувствовал, что мелкая чуть поворачивает корпус так, чтобы мне было удобно ласкать грудь. Целоваться стоя не так удобно, как сидя или лежа, подколола ее Оля. «Веди его сюда, а я, считай, уже ушла к Иришке. Если тебя не бесит эта картина, то не уходи, я тебя не стесняюсь», внезапно заявила Света. Ради этого дела прервав поцелуй, затем вытолкала меня в купе, посмотрела на подругу и добавила еще более убийственную сентенцию. «У нас с тобой один мужчина и есть прозрение, накрывающее треть бухты. Ну и, какой смысл изображать скромность?» «Никакого», абсолютно серьезно ответила моя благоверная. «Кстати, картина красивая, поэтому волнует и выключает голову». В этот момент моя рука добралась до затвердевшего сосочка, и Свету аж выгнула от вспышки удовольствия. Поэтому на этот тезис супруги девчонка смогла ответить далеко не сразу. Выключать голову в поезде нельзя. По крайней мере, мне, сорвусь. Но мысль о том, что можно увидеть ваши поцелуи, уже свела с ума. Поцелуй его, а, пребывая я не в режиме носорога, выпал бы в осадок. А так отвел в сторону левую руку, припал к губам своей женщины, почувствовал спиной ее ноготки, впивающиеся в любимое место под лопаткой, и отрешенно отметил, что желание Оли ни разу не игра. Нет, срываться с нарезки, естественно, не стал, так как помнил я о просьбе Светы, и о том, что до прибытия молнии на южный вокзал Новомосковска осталось чуть более четверти часа. Поэтому ласкал своих женщин порядка 7-8 минут, а после того, как поезд начал замедляться, и в гарнитуру постучалась Дайна, прервал чувственное безумие, удивленно обнаружил, что мы уже сидим, а не стоим, и дал команду остывать. Они остыли, приняв ледяной душ, но взгляды остались теми же. Поэтому по дороге к вагону автовозу я забивал себе голову планированием очень непростого дня. А после того, как выгнал Буран наружу, и девчата запрыгнули в салон, узнал, что тем же самым занималась и Уфимцева. «Игнат, нам надо прибыть в поместье Ростопчиных к 8 вечера, от Новомосковска до их родового поместья, чуть больше 300 километров, то есть максимум 3 часа езды, а шарахаться по Ярославлю полдня как-то не хочется. С другой стороны, если заехать в акацию, затемнить окна в какой-нибудь из спален и назначить это утро моей первой ночью, то на прием по случаю дня рождения Татьяны я приеду в полном адеквате, а не дуреющей от любого твоего взгляда и прикосновения. Первой ночью Светы пришлось назначить не только утро, но и добрых 2/3 дня, ибо она, дорвавшаяся до сладкого, пыталась перепробовать вся и вся. Оля, невесть по какой причине ХМ, составившая нам компанию, не давала ей остывать, а я, выполнив основную задачу, то есть, избавив мелкую от последних сомнений в том, что она нам действительно нужна, позволил себе отпустить почти все тормоза, так что поддерживал любые начинания своих женщин и наслаждался то их буйной страстью, то редкими, но безумно приятными приступами нежности, а в моменты просветления тихо радовался наличию регенерации, позволявшей восстанавливаться куда быстрее, чем удавалось в самые удачные ночи прошлой жизни. В общем, унились только в половине 4-го дня и только из-за того, что Уфимцева слишком сильно перебрала с яркими эмоциями и превратилась в счастливую ветошь. Вставать с разоренной кровати ветошь отказалась и выпросила хотя бы полчасика сна, так что мы с Олей двумя голозадыми молниями допрыгали до кухни и по-разному, но одинаково эмоционально назвали Иру спасительницей, ибо проснувшийся голод уже завязывал наши внутренности морскими узлами, а на столе обнаружился термос, забитый пищевыми контейнерами со стикерами ресторана «Заноза». Следующие минут 10 я думал только о еде, а после того, как яма в желудке чуть-чуть уменьшилась в диаметре, и проснувшееся сознание вдруг заставило выдать первую осмысленную фразу «Комплимент фантастическому таланту шеф-повара», Ира, ехидно усмехнувшись мне, внезапно похвалила мою жену. «Оль, ты у нас редкая умничка». Ответ загрузил и вынудил переключиться в аналитический режим. Мне было в удовольствие, как бы там ни было, но ребенок привязан насмерть, и... «Так, стоп», — воскликнул я и потребовал объяснений. Супруга сочувственно вздохнула и задала встречный вопрос. «Что, в памяти не сохранилось и этого? Чего этого?» «Поняла», — кивнула она, вернула на тарелку кусочек рыбного филе и откинулась на спинку кресла. Мой взгляд сполз на тяжело колыхнувшееся полушарие, но всего на долю секунды. «Я, де юре, являюсь старшей женой, соответственно, обязана помочь младшей освоиться в семье и почувствовать себя своей, сделать все возможное для того, чтобы наладить отношения с твоей второй избранницей и определить место, которое она займет в иерархии семьи». Говоря иными словами, Оля дала почувствовать Свете, что она принята в семью не тобой, а вами, продолжила Ира. Кроме того, добавила ребенку уверенности в себе, дала понять, что относится к ней не как к потенциальной сопернице, а как к ближайшей подруге, и, что как бы не важнее всего прочего, насадила на сумасшедший эмоциональный крючок, практически обнуливший вероятность каких-либо взбрыков. Я озадаченно почесал затылок и услышал персональное дополнение от Биуса: особенности местных традиций, или абсолютная норма для семей, в которых 2 или несколько жен. И еще, будь я на твоем месте, обратила бы внимание на то, что твоя Оля, будучи урожденной простолюдинкой, легко и непринужденно подмяла под себя потомственную дворянку, а та подчинилась, не раздумывая. Я почесал затылок снова, затем задвинул куда подальше фильтры из прошлой жизни, оценил ситуацию через призму местных представлений о нормальном, и прозрел. В смысле, сообразил, почему в глазах благоверной горит ожидание, сделал вид, что начал что-то вспоминать, и придумал, как добавить уверенности ей. «Ты умница, Оль, и я тобой горжусь. Только забудь, пожалуйста, слово «де юре» применительно к своему статусу. Ты была, есть и будешь старшей женой всегда». Она склонила голову в знак того, что принимает мое решение, и на миг лишила меня дара речи, ибо сделала это так величественно, как будто являлась потомственной аристократкой. А еще через пару мгновений я вдруг заметил, что у девушки, с которой я жил не первый день, неуловимо изменились осанка, взгляд и даже пластика, из-за чего Оля стала ощущаться ХМ правящей императрицей. Что самое безумное, супруга не демонстрировала изменения, а реально изменилась, стала более зрелой, властной и ответственной. Что интересно, последняя резко усилившаяся черта ее характера дала о себе знать после того, как я наелся. Почувствовав это, новоявленная хозяйка всех наших владений выяснила у Иры, который час, и заявила, что нам пора поднимать младшенькую. Подняла сама, увела во вторую ванную, помогла проснуться, помыться и привести себя в порядок. И, по словам Дайны, все это время вправляла ребенку мозги. Результат порадовал до невозможности. В 5 вечера в гостиную величественно вплыли две бесконечно уверенные в себе подруги-аристократки, одетые в едином стиле и готовые хоть на гулянку, хоть в пятно. Я стараниями Иришки тоже был прикинут правильнее некуда, поэтому сделал красоткам один общий комплимент, поцеловал в щечку подругу семьи, вынужденно остающуюся дома, и повелительно повел рукой в сторону выхода из квартиры. До Ярославля долетели часа за 2 с минутами, с помощью навигатора нашли салон «Фиалка», на сетевой страничке которого накануне отрывалась Дайна, и забрали термоконтейнеры с цветами. Кстати, загружая их в багажное отделение, я настраивался хотя бы на одно шоу под условным названием «Мой», а можно я загляну внутрь и оценю красоту букета? Однако реальность еще раз ткнула носом в разницу между менталитетами уроженок Надежды и моего родного Китежа. Света, сидевшая на заднем сидении, обрадовалась тому, что я уже вернулся, а Ольга, наблюдавшая за процессом разгрузки через камеру заднего вида, поинтересовалась, почему контейнеров не 4, а 3. Согласно самым последним разведданным, Полину Николаевну вчера увезли в Новомосковск, ответил я и мысленно усмехнулся, вспомнив, как меня шокировал один из первых абзацев учебного курса по самым значимым персонам рода Ростопчиных, тот самый, в котором говорилось, что у отца Татьяны аж 3 жены. Это та, которая на последнем месяце беременности, на всякий случай спросила мелкая. Я утвердительно кивнул, ага, и ее отправили под надзор целителей, ибо до родов осталось всего ничего. Повезло ей, усмехнулась Уфимцева, заметила, что я вопросительно выгнул бровь, и едва заметно потемнела взглядом. Большинству глав родов плевать, в каком состоянии находится женщина, соответственно, не удивлюсь, если выяснится, что эта несчастная свалила в столичное поместье только для того, чтобы не сдохнуть от усталости, улыбаясь гостям во время этого приема. Света, а, с намеком протянула хозяйка, и мелкая виновато развела руками. Прости, всплыли неприятные воспоминания, но я в порядке, и не подведу. Убедиться в том, что она действительно в порядке, удалось буквально минут через 5-7, ей позвонил отец и попробовал загрузить сразу 2 новостями. Первое о том, что его семью выделили в самостоятельную ветвь рода Уфимцевых, теоретически, могла бы и обрадовать, но мелкая приняла ее спокойнее некуда. В смысле, поздравить поздравила, и даже сказала отцу, что он молодец, но, по моим ощущениям, чувствовала раздражение из-за того, что это событие не случилось лет на 15 раньше. Ну, а вторую новость процитировала нам, сопроводив коротенькое предложение презрительной усмешкой. Дед взбесился и требует объяснений. И, хором спросили мы с Олей, уже полученное, благодари себя и своего младшего сына, его почему-то не удовлетворило. Неудивительно, усмехнулся я, винить других в разы комфортнее, чем себя. Потом я передал привет Уфимцеву, он ответил тем же самым, поболтал с дочкой еще минуты 3-4 и отключился. А в тот момент, когда мы проезжали под окружным шоссе, телефон Светы ожил снова, и она, кинув взгляд на экран, недобро оскалилась. О, дед, наконец, вспомнил про меня и догадался позвонить с чужой трубки. Интересно, что он предложит за содействие с возвращением блудного сына в лоно любящей семьи. Первый 4-минутный монолог мы, естественно, не услышали. Зато особо заковыристые перлы из речи Константина Уфимцева цитировала Дайна. И то, что нес этот старый хрыч, потихоньку заводило и меня, и Ольгу. Поэтому с ответом мелкой, чрезвычайно культурно и выдержанно пославшей его по известному адресу, согласились целиком и полностью. А потом она жестами попросила вывести входящий звонок на динамике, и высокотехнологичный суфлер нам больше не понадобился. «Девочка, ты, кажется, не понимаешь намеков. Что ж, тогда опишу 2 варианта твоего будущего предельно понятно. Перестанешь строить из себя обиженную и оскорбленную, сделаешь все, что я скажу, и поможешь вернуть твоего папашу-недоумка в род. Оставлю тебе нынешний уровень свободы, дам погулять до окончания академии и выдам замуж за парня чуть постарше тебя. Нет, сегодня же заблокирую твой банковский счет и начну переговоры о твоем замужестве с отцом Рената Семенихина. Блокируй и начинай». Равнодушно предложила она и закончила эту беседу на редкость жестким заявлением. «Кстати, забудь мой номер, ты для меня больше не существуешь. Соответственно, услышав твой голос, я буду молча сбрасывать вызов и блокировать очередного идейного последователя Митрича. Я был уверен, что после этого разговора она уйдет в себя, поэтому начал мысленно подбирать аргументы, способные вернуть девчонку в нормальное расположение духа. Однако Уфимцева развеселилась. Вы, наверное, не поверите, но я весь разговор давила в себе желание рассмеяться и посоветовать послать лесом подхалима Митрича. Так, Митрич, друг детства деда, назначенный начальником службы безопасности после войны, бесславно проигранный Ковригиным, прославился умением лизать задницу своему благодетелю, присваивать достижения подчиненных и тесно сотрудничать с силовыми структурами области. Толку от него, естественно, нет, поэтому до ухода папы наша СБ функционировала только за счет того, что рядовые сотрудники работали наставленника папы, чудом доросшего до должности заместителя Митрича. А сейчас приказы этого недоумка, вероятнее всего, саботируются, поэтому-то дед до сих пор не в курсе, что с конца марта месяца я не сняла с его счета ни рубля, что награждена Георгиевским крестом, что являюсь зарегистрированной добытчицей и получила статус поставщика двора его императорского величества, что перевелась на вечерний, живу в бухте уединения и нашла себе семью. А кто такой Ренат? 47-летний наследник главы рода наших соседей по землям под Павловском. Похотливая скотина, любитель несформировавшихся девочек, патологический садист в прошлом, игрок, просаживавший все получаемые содержание на карточные игры. В общем, идеальная страшилка для девушек лет 12-14. Хочешь сказать, что дед не помнит, сколько тебе лет? Неожиданно спросила Оля и почти угадала. Точный возраст не помнит однозначно, а дату моего рождения всегда узнавал у жены, но называл меня любимой внучкой черт, называл, а не считал. Свиеед, я в порядке, честно. Просто прозрела и избавилась от чувства вины. Отлично. Тогда бери на себя обязанности штурмана. Помнится, ты говорила, что подъехать к поместью лучше всего в 20:02 и чуть-чуть потупить в очереди из машин, но, тем самым, продемонстрировать некое особое уважение к хозяевам. А очень далеко от оригинала, но, с определенными допущениями, сойдет. Весело хихикнула она, подключилась к ИРС со своего места. Немного поколдовала над навигатором и вздохнула. «О, черт, нам надо замедлиться аж до 46 км в час, или съехать с дороги и немного постоять», добавила Оля, а я кинул взгляд на экран завибрировавшего телефона, попросил тишины и вывел вызов Воронецкого на динамике. «Привет, Игнат», весело поздоровался великий князь и затараторил. «Скажи, вы далеко от поместья Растопчиных?» Я посмотрел на экран навигатора и дал точный ответ. «Привет, Виктор. В 12 километрах. Проезжаю озеро Рассветное. А что, можешь остановиться на смотровой площадке и подождать?» Глава 21. 24 июня 2513 поехал. Кортеж из трех черных бронированных Уралов остановился возле нас уже минут через 7-8, и Виктор, выскочив из последней машины, подошел к нашей. Я, естественно, тоже выбрался из салона, пожал протянутую руку и услышал просьбу, не лезущую ни в какие ворота. «Разреши доехать до поместья Растопчиных за рулем твоего Бурана. Делать скоропалительные выводы я никогда не любил, поэтому задал уточняющий вопрос. Реакцию родичей Тани и их гостей на такой демарш представляешь?» Парень посерьезнел. «Конечно. И, Игнат, в тот день, когда ты подарил Тане искры, Света сказала, что для вас дружба – отношения, в которые каждая из сторон делает все, что может. Вы так и живете, и к нам относитесь именно так, а мы, увы, принимаем, но не отдаем», что действовало на нервы еще до ухода в пятно, а после того, как умение, появившееся у Тани по велению твоего сердца, спасло ей жизнь, не дает покоя. Вот я и придумал способ воздать добром за добро. Прокатившись за рулем моей машины, если я приеду пассажиром, то тебя сочтут очередным желающим попасть в мою свиту и готовым ради этого выполнять обязанности водителя. Позволю приехать в своем кортеже, сочтут уже подлизавшимся новичком. А в моем варианте с кое-какими забавными дополнениями будут вынуждены признать моим другом, то есть равным мне. Да, это вызовет зависть, Но тебе завидуют и так, соглашайся. Он знает этот мир и высший свет не в пример лучше тебя», — посоветовала Дайна. И я молча сделал шаг в сторону от водительской двери. Искренне обрадовавшийся парень запрыгнул за руль, поздоровался с девчатами и, судя по изменившемуся тембру голоса, нахмурился. «Так, а где Ира?» «Осталась в нашей квартире в Новомосковске», — ответил я. «Она не дворянка и не одаренная, поэтому не захотела привлекать к себе внимание и наталкивать моих врагов на мысль о возможности использовать ее в качестве рычага давления.